Доген, 1200-1253 годы. Ты должен думать только о сегодняшнем дне и о теперешнем часе, и не заглядывать поминутно в завтра, поскольку завтра неясно, неопределенно и с трудом поддается знанию. Ты должен решиться следовать по пути буддизма сегодня, пока ты еще жив. Не теряя времени, ты должен заняться практикой дзен, считая, что есть только этот день и только этот час. Тогда все станет легко. Ты должен забыть о хорошем и дурном в своей природе, о силе и слабости своих возможностей. Ученые люди часто заблуждались, не видя того, что ошибка в главном вызывает ошибки в мелочах. Не замечая этого, многие сходили на внешний путь. Не рассматривайте время просто как пролетающее. Не думайте, что пролетать его единственная функция. Для того, чтобы время пролетело, должно было бы существовать разделение между ним и вещами. Когда вы представляете, что время только проходит, вы не постигаете истину бытия времени. Так называемое прошлое — это верхушка сердца. Настоящее — верхушка кулака. А будущее — затылочная часть мозга. Прошлое находится в прошлом и не проистекает из настоящего. Настоящее находится в настоящем и не проистекает из прошлого. Реки, которые соревнуются друг с другом в затоплении земли, не текут. Блуждающий воздух, разносимый ветром во все стороны, не движется. Солнце и луна, вращаясь на своих орбитах, не сворачивают с пути. Даже если я говорю, будучи убежденным в своей правоте, а собеседник высказывает неверные суждения, нехорошо обрушивать на него свои доводы и побеждать в споре. В то же время нехорошо, оставаясь при своем мнении, говорить «я не прав» и признавать свое поражение. Лучше всего не переубеждать другого и не отрекаться от своих слов, а оставить все как есть и прекратить спор. Если забыть обо всем, будто ничего не слышал, то другой тоже все забудет и не рассердится. В этом первооснова проницательности. Народная пословица гласит: «Если не будешь немым и глухим, не станешь хозяином в доме». Смысл этого речения в том, что если не прислушиваться к чужим оскорблениям и не осуждать других, то сможешь делать то, чего сам желаешь. Такой человек действительно хозяин в доме. Изучить путь Будды — изучить себя. Изучить себя — забыть себя. Забыть себя — ощутить мир как чистый объект. Ощутить мир как чистый объект — отбросить свое собственное тело и разум, и тело других — «я».